Стамбул. Как раз в Стамбул. Во идея-то! В Стамбул! Сколько красивых городов на свете, а их несет в Стамбул. Отчего бы вам не двинуть прямо в преисподнюю? Я бы туда охотнее попал, чем в Стамбул. Держи карман шире, Стамбул. А что, спросил рулевой, что там случилось в этом Стамбуле? И что творится тут? Отчего все забились по щелям, как клопы? Настроение у Франта испортилось. Дела разные тут творятся. Сказав так, он допил кружку и поставил ее на стол вверх дном. И в объяснение пустился не ранее, чем рулевой, кивнув еврею-корчмарю, заказал новую порцию. Краткий, но красочный рассказ Франты об убийстве султана Ахмеда и о преследовании сторонников его первого визиря, паши Абдулы, заинтересовал, правда, матросов с Дульсинеи, однако не до такой степени, чтобы исторгнуть у них крики ужаса. Мир турок и их политика были им абсолютно безразличны, или, если выразиться на упомянутом жаргоне, шмафу. «Да, уж верно, что дела», — изрек рулевой. «Ну, если в Стамбуле такое творится, пожалуй, мсье Кукан повернет обратно и вряд ли захочет доплыть дотуда. И ты, приятель, спокойно можешь поступить к нам на судно. Правду я говорю?» — обратился он к своим. «Ядрёна вошь! Да скажите же хоть слово, ребята! Чего сидите, словно у вас язык примерз?» Оба матроса согласно промычали что-то. Этой мимолетной интермедии было достаточно, чтобы Франта, пораженный именем мсье Кукан, успел прийти в себя. «А он кто, этот ваш Кукан?» — спросил он. «Капитан?» Получив ответ, что это не капитан, капитаном у них голландец, и зовут его Ван де Лар, а это пассажир, ужасно знатный господин, который для себя одного нанял судно от Марселя до Стамбула, Франте сделал сначала основательный глоток из кружки и уже потом сказал: «А если этот Кукан не раздумает и все-таки попрется в Стамбул, прячьте меня, когда туда доберемся». И сам вопрос, и условия это были всего лишь дипломатической стратегией Франты, который опасался, что если он слишком круто повернет от своего непреодолимого отвращения к Стамбулу, то это может вызвать подозрения. Но славные ребята с Дульсинеи не доросли до таких тонкостей. Они заверили Франту, что бояться ему нечего. Его спрячут так, что и черт не отыщет, и никому словечком не проговорятся, поскольку им решительно все равно, кто такой Франта и что там у него на совести, почему он так боится и брезгует Стамбулом. «А потом куда пойдете?» — спросил еще Франта и, услышав, что в Марсель, заявил: «Ладно, по рукам. Сколько платить будете?» И протянул раскрытую ладонь. Таким уж он был, Франта аж завтра домой, и да будет ему за это воздана хвала. Трусливый, как недавно в Смирне, когда, чувствуя себя преданным и проданным, без колебания смазал салом пятки, не видя во имя чего ему рисковать жизнью, и без того висящий на волоске, зато самоотверженный, когда надо спасать друга, который, ничего не подозревая, стремился к погибели. В сущности, Франта был такой же рационалист, как и сам Петр, который никогда ничего не предпринимал или думал, что не предпринимает во имя престижа и впечатления, и руководился исключительно собственным рассудком. Только Франта был более простонародным, а потому, можно сказать, рационалистом более чистой воды, без прикрас и ученых вывертов,